Эпилог. Поезд медленно подползал к вокзалу со скромной, но заметной табличкой «Солигард». На перроне толпился народ. В окно я внимательно рассматривала встречающих, но рыжеволосого высокого дракона, самого привлекательного среди всех известных мне мужчин, взглядом не нашла. Возможно, опаздывал. Я вытащила Дракос, хотела набрать номер Редвина, но артефакт не работал. Здесь часто были проблемы со связью из-за магических бурь. Поезд остановился. Я вытащила с полки чемодан, накинула светлый плащ и вышла из одноместного купе. Воздух пах машинным маслом и влажностью. Редвин по-прежнему опаздывал. «Инспектор Воттер!» — раздался за спиной совершенно незнакомый голос. Удивленная, что меня назвали не по имени, а по должности, я оглянулась. За спиной стоял коротко стриженный, плечистый боевик с нахальными карими глазами, одетый в защитную форму. Взгляд мужчины сначала остановился на моих ботильонах на высоких каблуках, потом переместился на светлый плащ и в завершение огладил ярко-желтый чемодан. Понятно, что для местной флоры, фауны и дорог я была одета более чем неуместно, но, боги мои, меня ждала не служба, а свадьба. Я здесь не специалист по погодным аномалиям, а невеста. Пусть скажут спасибо, что фату из чемодана не вытащила и на голову не нацепила. Такая мыслишка, что греха таить, возникала. «Старший патрульной группы Дамиан Берн», — представился он. «Меня попросили вас встретить и отвезти на место». «Хорошо, везите», — вздохнула я и передала боевику чемодан, хотя самым тяжелым в багаже была радость от будущей встречи с любимым мужчиной, но ее пока бессмысленно расчехлять. 3,5 года мы с Редвином были вместе. Он занимался безопасностью на шахтах по добыче магического металла, принадлежащих семье Даррелл. Я строила карьеру специалиста по погодным аномалиям и успешно дослужилась до инспектора. Дарреллу приходилось много кататься по королевству, и 4 месяца назад он укатил в Солигард. Лично сажала его на поезд, потому как телепорты в этом забытом богами месте сбоили. Со связью тоже были большие проблемы. В последний раз Редвин сказал из зеркальца Дракоса: «Я смертельно устал жить без тебя, Каткат. Давай поженимся. Приезжай». Вызов оборвался вместе с моим сердцем. Всегда считала, что надо брать, пока предлагают. Откладывать отъезд не стала. На следующий день оформила первый в сознательной жизни отпуск, запихала в чемодан резиновые сапоги, непромокаемый плащ, свадебную фату и отправилась к жениху. В общем, меня все-таки догнал Солигард, где комары нападали на нечисть. Вокруг было ровно так, как я себе представляла. Но город активно отстраивался. Открытая повозка тряслась по разбитой дороге. Мы проехали мимо обновленного здания мэрии, 2-этажных домиков для семей. Редвин говорил, что неженатых мужчин и незамужних девушек селили в бараках. Покружив по городу, Дамиан Берн остановился напротив 1-этажного деревянного домика с остроконечной черепичной крышей. Он помог мне выбраться из повозки, спустил на дорогу багаж и, попрощавшись, отправился по своим делам. Я взяла чемодан в руку и тут увидела, что на деревянном заборчике, окружающем чудесный и ладный образчик современного деревянного зодчества, висит крупный герб отдела контроля за погодой. В этот момент дверь на высоком крылечке открылась, и по ступенькам скатились три незнакомых типа. Первый, лысый и в измятом костюме, держал на подносе бутылку и рюмку. Второй, усатенький с торчащим вихром, нес на полотенчике крендель, обсыпанный маком. А третий вышел без еды, но с измятой бумажкой. С широкими улыбками троица выстроилась рядком. «Приветствуем столичного инспектора по погодным аномалиям, госпожу Катарину Воттер!» — громко прочитали по бумажке. «Крендель вам да морс!» В мою сторону были протянуты угощения. «Испробуйте местных изысков, госпожа Воттер!» — предложил усатый. Дальше они представились. Не понимая, почему в отпуске оказалась фактически на работе, я пожала три руки разной степени мозолистости, но имена не запомнила. «Мы вас ждали и готовились. К нам постоянно присылают желторотых выпускников. Ни одного настоящего специалиста, а тут новости столичного отдела. К нам едет целый инспектор Воттер», — пояснил лысенький. «Возьмите крендель. Он прекрасно поможет продержаться до ночи, пока вы будете проводить инспекцию». «Но я не планирую проверять работу отдела», — удивилась я. «Тогда для чего инспектор вашего уровня приехал в наше захолустье?» «Замуж выходить!» Возникла странная пауза. Они смотрели на меня, как на блаженную. «А вы уже знаете, за кого?» — спросил усатый, заворачивая крендель в полотенчика. «Если что, мы можем помочь. Как вам боевой маг, который сюда вас вез? Дамиан — отличный парень. Нравится женщинам и не женат». «Спасибо, с женихом я уже определилась», — усмехнулась я. «Вы в курсе, где живет Редвин Даррелл?» «Хозяин местной шахты с магическим металлом», — вспомнил лысый. «Так все в городе знают, что он уехал». «Жениться!» — поддакнул усатый. «Два дня назад», — добавил тот, который вышел с бумажкой и не обладал ни одной опознавательной чертой. «Наверное, если я встречу его на улице, то не узнаю и забуду поздороваться». «Какая чудесная новость!» — протянула я. «Скажите!» — поддакнул усатый. «Нет!» — рявкнула я, заставив его моргнуть. «Потому что его невеста приехала в Солигард!» «А кто она?» — не поняли коллеги. «Простите!» — пробормотала я и полезла в карман за Дракосом. Свизион потерял магический сигнал еще на подъезде к городу и до сих пор его не отыскал. В этот момент я остро осознала, что застряла на краю мира. Оставалось ждать, когда Даррелл вернется обратно, иначе мы снова разменемся. Уверена, прямо сейчас он тоже вспоминал приличные слова, стоя с букетом цветов перед моей запертой дверью. А старушка из соседних апартаментов объясняла, что я ускакала хурх знает куда выходить замуж. Видимо, не за Даррелла, раз он штурмует жилище. «Ой, госпожа Воттер, из-за капищ в городе вторую неделю магические бури», — пояснили коллеги. «Связь сбоит, артефакты работают через раз». «Заметно», — вздохнула я и насторожилась. «Вы говорите, капище с магическими бурями?» «Поэтому мы вас так ждали!» — радостно воскликнул усатый. «Морсику!» «Как хорошо, что я в отпуске!» — заключила я, забирая наполовину налитый стакан. Три дня я занималась изучением капищ с танцующими камнями, на каждом из которых были начертаны знаки на древнем Радынском. Оливия, колесившая по королевству в поисках новых месторождений алмазов, наверняка оценила бы. или хотя бы смогла объяснить, что означали эти странные символы. Камни каждый день менялись местами и полностью оправдывали название «танцующие». Из-за них не только сбоила связь, но еще среди бела дня могли собраться тучи и полить улицы коротким яростным ливнем, превратив дороги в непроходимое месиво. Прямо бесило. Только было все чисто, как снова застреваешь по колено. Жила я в доме Даррелла, куда прорвалась через заграждение из экономки. Только портрет на рабочем столе Редвина стал доказательством, что в гостевой спальне поселилась не какая-то приблудная девица. Но служанка все равно относилась ко мне с большим недоверием. На четвертый день отпуска, превратившегося внезапно в рабочую командировку, я возвращалась с капищ и застряла по щиколотку в грязи, ловко спрятанной под пожухлой травой. Ругаясь всеми непечатными словами, которые знала, я пыталась выбраться и не остаться без резиновых сапог. Над лесом, между тем, собирались тучи, и хоть разорвись, пока выбралась, измазалась до макушки. Едва перебирая ногами, добралась до дома. На пороге, сложив на груди руки, стоял потерянный жених собственной персоной. Вернулся. И даже туфли в местных грязевых болотах не испачкал. «А вот и ты!» — широко улыбнулась Даррелл. «Я застряла здесь!» «В грязи?» — хмыкнул он. «В Хверсовом Солигарде!» «Зачем ты работала?» — забронился Редвин, когда я, оставляя следы от сапог на ступеньках, поднялась к нему. «Связи нет. Телепорта нет. Как я выяснила, храма Великого Духа нет. И жениха тоже нет. Что мне было делать?» Развела я руками и замерла, разглядывая любимое лицо в веснушках, которые так сильно хотелось разложить на созвездие, как небесную карту. «Кат-кат, я безумно соскучился», — пробормотал Редвин, и, не обращая внимания на то, что меня следовало стирать вместе с одеждой, прижал к себе. Женились мы в мэрии. Я стояла в белом платье, в фате и в резиновых сапогах, потому как ночью начался дождь, улицы размякли. Транспорт остановился, а пройти в туфлях было фактически невозможно. На мой палец скользнул тонкий ободок из живого металла, мгновенно пробудившийся от телесного тепла. Вместо привычного кольца на коже появился серебристый знак «Истинное желание». Символ, навсегда связавший меня и Редвина Даррелла. Текст читала Анастасия Лазарева.